По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, нигерийский политический деятель прислал подарок высшему руководителю Ким Чен Ыну. Подарок передали 25 июля сопредседатель Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гору Пекту 2017 года, и председатель Африканского регионального комитета дружбы и солидарности с корейским народом Дамьян Огбонна, являющийся национальным председателем Народно-прогрессивной партии Нигерии, нашему чрезвычайному и полномочному послу в Нигерии.